Глава 6. По глубокому снегу идти то еще удовольствие. Хорошо хоть сегодня не щегольские ботиночки надел, а так-то обувку из прежнего мира, с мощной рифленой подошвой и пассивной терморегуляцией. А то чихать мне и кашлять потом неделю. Подлечить-то я себя смогу, но кто же от законного больничного откажется? Хилков бодро пер вперед по непролазной чаще, срезая нависающие ветки движением рук. А я по его следу, а сзади вечно недовольный Тятев что-то бормотал себе под нос. Судя по тому, что мне хотелось икнуть, про меня там тоже было что-то. Так мы прошли 100 метров, неожиданно заросли закончились, и мы вышли на накатанную дорогу. Хилков наклонился и потрогал наст. «Укреплен», — с каким-то непонятным удовольствием в голосе произнес он. «И хорошо так. Слышь, Север, тут минимум 4-й круг сидит, а то и 3-й». Что 3-й, что 4-й, Тятев обошел меня, потыкал нас носком сапожка. Вдвоем мы его раскатаем. Главное, ты, Марк, не мешайся, позади стой. Но не сейчас. Сейчас ты как раз иди вперед и нить эту отслеживай. Я-то ее не вижу, но чувствую, непростая она. У нас в приказе... Так и сделаем, прервал его княжич. Марк, что видишь? Когда знаешь, что и где искать, найти и взять гораздо проще. Нить висела на высоте 3-4 метров, ровная, словно натянутая. По ней изредка пробегали искры. Странно, что эти хваленые колдуны их не замечали. Про искры я сказал, ну, чтобы показать, что не последний член коллектива. Тятев неожиданно оживился. «Давай, как искру видишь, подай знак. Куда смотреть?» Я показал, где точно проходит нить, даже создал небольшого светляка и подвесил его рядом. А как только увидел крохотную вспышку, хлопнул в ладоши. «Есть», — довольно улыбнулся боярин, — «я тоже увидел. Олег, ты как?» Тот только руками развел. «Это вы такие глазастые. Я, сам знаешь, больше разрушать могу. Ладно, что дальше делаем?» «Идем?» — Тятев мотнул головой. «Смотри, дорога прямо в направлении границы параллельно основной идет. Значит, через несколько километров уже Рязанщина. Если до этого не найдем ничего, будем выбираться и подмогу ждать. Тем более, что где-то через час они все равно на развилке будут. По карте деревня-то неподалеку от той поляны была. Значит, карта врет». «Одно из двух», — продолжил Хилков, — «или деревеньки нет больше, или не было никогда. Бывает такое. Придумаю, чтобы статус свой поднять или дворянство вдруг получить служивое. Но хватит рассуждать. Уже обед скоро, а мы все телимся». Тятев согласился, и мы зашагали по ровной, хорошо укатанной дороге. Первый вопрос, который бы я задал, как эта дорога стыкуется с той, по которой мы ехали. Но раз у моих коллег это удивление не вызвало, то я тоже решил пока собственным невежеством не щеголять. Тем более, что всего через несколько минут мы вышли к очередной развилке. Путь разделялся на 3, прямо как в народных русских сказках. И валун стоял прямо посреди дороги, вот только надписей на нем никаких не было. Человеческий череп на верхушке мрачно наблюдал за нами, создавая необходимый настрой опасности и предстоящих невзгод. Сигнальная линия доходила до точки над ним и вертикально вниз уходила в правую глазницу. «Направо пойдешь, коня потеряешь», — тихо сказал я. «Что-что?» – переспросил княжич. «Сказки такие у нас в пограничье есть. Про вот такие дороги с валунами, только на них еще надписи. Направо пойдешь – коня потеряешь, налево пойдешь – смерть найдешь». «А прямо?» «А прямо у нас никто не ходит», – вздохнул я. «Все огородами какими-то. И как выбираете?» «Монетка. Подбрасывайте монету, на какую сторону упадет, туда и идем». Хилков покопался в кармане, достал золотой, подбросил. Монета воткнулась ребром в наст. И мы пошли прямо. Княжич монету поднимать не стал, видимо, не по чину ему за всякой мелочью наклоняться, а я постеснялся как-то. Но на монету следящий конструкт наложил, чтобы на обратном пути случайно к ботинку прицепилось. Вот действительно, мелочь, даже по моим капиталам, а жалко, 4 грамма золота вот так оставлять. «Правильно», — одобрил мои действия Тятев. «Тут неизвестно, что начаться может, якорь всегда не помешает. Молодец, Марк». И действительно началось. Мы прошли по дороге 5 минут и вышли снова к этому валуну. По совершенно прямой дороге и точно к этому монетка так и стояла на ребре. Причем вышли мы справа, хотя, по моим ощущениям, дорога была совершенно прямая и никуда не сворачивала. Обратно по той же дороге мы снова вышли к валуну, но уже слева. Третий раз Тятев с нами не пошел, а остался дожидаться возле монеты. И правильно сделал, левый путь тоже вел к валуну, только вернулись мы по той дороге, по которой пошли в первый раз. «Мне надоело», – пожаловался Хилков, и саданул чем-то очень мощным по булыжнику. Тятев-то устоял, а меня снесло 10 метров и отбросил на снег, вдавил наполовину. Вместо валуна на дороге зияла яма 3 метра в диаметре с черными оплавленными краями. А прямо над ней висел, как ни в чем не бывал, череп. И вот не знаю, как ему это удавалось, но улыбался какое-то время. А потом разлетелся на куски, каждый из которых так и норовил в нас попасть, только щиты не пробил. Пока мы пялились на это представление, сзади раздался треск. Деревья смыкались за нашей спиной. Хилков бросил огненный шар в заросли, но огонь бессильно стек вниз, словно каждая веточка была покрыта противопожарным составом. «Север, щит!» — выкрикнул княжич, вытягивая руки вперед. С его пальцев сорвались зеленые искры, сначала ровно десяток, потом они вспыхнули, и на месте каждой появилось еще по десятку, и еще, пока не образовалось большое облако, которое, впрочем, быстро распалось на комочки, которые подлетали друг к другу, цеплялись и отрывались, вытягивая зеленые нити. Огромный комок зеленой пряжи начал растягиваться, образуя паутину. Там, где она касалась растений, те рассыпались в пыль. Тем временем боярин с линцой взмахнул руками, и над нами появился плотный купол. Подобный, только в виде щита, в руках лже-Ждана я уже видел, когда доставал из-под земли таинственный сверток. Незнакомые мне символы, похожие на германские руны, горели ярким оранжевым пламенем. Мой негибкий внутренний помощник сообщил, что изучается новый алфавит, но мне было не до служебных сообщений. Сеть развернулась метров на 50 и неслась по дорожке, уходившей прямо, расширяя ее до тех же 50 метров. Видно было, как что-то пытается ее увести вправо, но она сопротивлялась, держала направление. Удалялась быстро, буквально несколько секунд, и она продвинулась почти на 200 метров. И внезапно остановилась. И всей команды только я этим обеспокоился. Хилков на сеть внимания почти не обращал, создавая вариант местной системы залпового огня. Перед ним висели 6 искрящихся шаров сантиметров 30 диаметром, напоминающих мне любимое заклинание – шаровую молнию. Шары располагались один за другим, и княжич как раз создавал 7-й, когда в сети появилась прореха. Сначала небольшая, метр на метр, она начала быстро расширяться. Хилков улыбнулся, небрежно хлопнул в ладони, и первый шар сорвался с места. Словно комета со шлейфом из искр, он влетел в прореху и рванул. Сильно. Не будь у нас Тятьевского купола, опять валяться мне на земле. А так только деревья посносило вокруг. А княжич не останавливался. Один за другим еще 6 шаров взорвались за сетью. Было хорошо видно, как очистилась территория от деревьев, снега и вообще от всего. Судя по создаваемым заклинаниям, княжич с моим новым учителем силы находился примерно на одном уровне. Значит, как тут считают, 3-й круг? В хорошую компанию я попал. Хилков тем временем ускорился и создавал один шар за другим, с промежутком не более секунды, зачищая и без того пустынную территорию. Сеть тем временем начала двигаться по краям, смыкая где-то позади места взрывов. Обстрел прекратился, когда она наконец превратилась в большой вязаный чулок 15 метров диаметром и высотой в 50. Впрочем, верхняя часть тут же образовала узел, не давая чему-то внутри нее вырваться наружу. «Что там?» – задал вертевшийся у меня на языке вопрос Тятьев. «Не знаю». Хилков даже не запыхался. Он лениво стряхивал снег с кафтана. «Но определенно что-то есть. Никуда не денется. Ловчая сеть не такое держала». «Неплохая штука», — раздался голос сбоку. «А селенок-то хватит удержать». Мы дружно повернулись. В 10 метрах от нас, насмешливо улыбаясь, стоял невысокий мужчина средних лет. В аккуратном полушубке, толстых утепленных штанах и коротких сапожках с опушкой. Мощный лоб уходил лысиной вверх, клиновидная бородка под усами, скуластое лицо и прищур глаз мне кого-то напоминали. Да что там кого-то, я хоть пионером не был, но дедушку Ленина на картинках видел. Похож, не то чтобы одно лицо, но определенно что-то общее было. «Хватит», — спокойно ответил Хилков. «Только надо ли?» «Нет», — лже-Ленин замахал всполохами перстней, унизывавших пальцы. «Там и нет ничего». «Совсем?» «Да», — застенчиво кивнул мужчина. «Обманка, а то ходят лихие люди вроде вас, имущество портят. С чем пожаловали?» «Я стольник колдовского приказа Жилинского княжества, боярин Север Тятьев. Это стольник того же приказа, княжич Олег Хилков», — выступил вперед боярин. «С нами Марк Травин из княжьей канцелярии Подьячьей. Здесь для инспекции деревеньки полезной». В отличие от Хилкова, Тятьев был явно напряжен. «А, понятно. Так вам туда», — незнакомец махнул перстнями в обратную сторону. «Пройдете с километр, там и будет ваша деревенька. Только я бы вам туда ходить не советовал». «Почему?» – поинтересовался боярин. «Место нехорошее», – незнакомец пожал плечами, скорчил забавную рожицу, отчего на лбу образовались разнонаправленные складки. Говорят, люди там пропадают. Хотя я вижу, вы, господа, знатные, значит, одаренные, за себя постоять можете, так что идите, не бойтесь. А хотите, я вас провожу?» «Не откажемся», — Тятев чуть поклонился. «А можно ли узнать, с кем нам довелось встретиться?» «Отчего ж нет?» — незнакомец поклонился в ответ. «Я Феодор Игнатов, бывший лекарь, подданный Рязанского княжества, живу тут неподалеку, в деревеньке Алексеевке, служилых дворян Шиловских». Я с сомнением покосился на перстни лекаря. «Так мы сейчас на Рязанской земле?» — уточнил Тятев. «Точной границы неизвестно», — покачал головой Игнатов. «Вот уже 200 лет эти леса в общем владении. Князья наши никак не решат, кому это все больше не нужно. Толку-то от глухомания-то и никакой нет». «Верно?» — Хилков кивнул. «Так что, идем?» Игнатов спокойно обошел нас, повернулся спиной и двинулся в нужном направлении. Как раз туда, откуда мы пришли. Судя по напряженным лицам стольников, в лекарское прошлое незнакомца они верить не собирались. Ну и хорошо, пусть будут начеку. Мы шли обратно к поляне, но дорога существенно изменилась. Если раньше это был накатанный путь шириной в несколько метров, почти дорога, то теперь он превратился в узкую топтанную тропу, на удивление прямую, словно не ее прокладывали в лесу, а деревья сажали вдоль уже готового пути, строго по линии. Монета, меж тем, исправно подавала сигнал, ее отбросило взрывом, но на эксплуатационные качества это не повлияло. И отметка сигнала была точно на том же месте, где мы монету оставили. Я попытался сказать это Хилкову, но тот остановил меня, подняв ладонь вверх и кивнув. Ладно, раз они в курсе, все идет по плану. Хорош у них план. Наверняка. Бывший лекарь бодро шагал впереди, не оборачиваясь, спокойно подставляя спину под удар. Никаких защитных заклинаний на нем не было, так что Хилков, зажегший было еще один шар, загасил его и топал впереди нашей небольшой колонны. Километр быстрым шагом – это 10 минут. За это время я несколько раз мог бы сбежать, и моя интуиция прям-таки вопила, что это самый правильный поступок, но любопытство, которое столько кошек сгубило, видимо, и людьми не брезговало тоже. Ну еще и талика жадности, повозка-то моя как раз по ходу движения находилась, поэтому вместе со всеми я вышел обратно к поляне. Но только поляны на этом месте не было. Точнее говоря, она была, но другая, гораздо больше. На свободном от леса пятне, размерами не меньше километра, раскинулось селение, обнесенное невысокой стеной, изрядно потрепанное, со сторожевыми башенками по бокам от кованых ворот. В бойницах были видны головы стражников, двое на правой башне и трое на левой, глазели на пришлых. «Ну вот и дошли». Владимир Ильич Сусанин повернулся к нам, раскинул руки. «Вот это и есть полезное». Я сверился с картой. Вот только не было на ней ничего. Вообще, просто белое пятно. Подозрительно все это. Видимо, те же самые мысли были и у Хилкова. Он сжал кулаки, и возле них начало формироваться что-то уж очень убойное, грязно-зеленое. Взглядом он не выпускал Игнатова, даже загородил нас от него своей спиной. Я быстро наложил на себя защиту, какую смог, мало ли что вдруг спасет. А Тятев достал кинжал, повертел его, глядя на провожатого, да и ударил Хилкову в бок. Только лезвие сверкнуло за солнце. Казалось, клинок вошел в тело колдуна не меньше, чем наполовину. Полыхнул красным, княжич покачнулся и осел прямо в снег. «Мог бы раньше сделать», — недовольно проворчал наш новый знакомый. «А то утомился уже его щит сдерживать». «Ты, дядюшка, вообще мог нас сюда не вести?» Тятев повернулся ко мне, насмешливо поглядел на ствол Деренджера, направленного ему прямо в переносицу. «Марк, лучше даже не пробуй, может, и жив тогда останешься». Я отступил на шаг, продолжая держать Тятева на прицеле. «Да брось ты его», — посоветовал Игнатьев или кто он там. «Посмотри, что с Хилковым. Что-то, мне кажется, глаз у него дрогнул». «Не должен», — Тятев пнул носком сапожка валяющееся тело. «Смотри, заклинания развеялись. Не придется больше этого зануду терпеть. А то ходил гоголем, почти третий круг, княжич. Тьфу! От проклятого оружия еще никто не спасался». «Кинжал твой хорошо, если против четвертого круга сгодится, а тут третий. Проклятое оружие для слабаков вроде вас, ты же не в голову его ударил. Так что все же посмотри», — настойчиво попросил дядюшка. «Ладно», — Тятев осторожно поместил кинжал в чехол, продолжая держать его в руке. Встал на одно колено перед княжичем, положил руку на лоб. «Дохлый, пад!» Договорить он не успел. Руки, валяющиеся на снегу Хилкова, ударили Тятева по ушам. Отличный прием. В фильмах про единоборство он часто обыгрывается, после него пострадавшая сторона крутит головой и падает на колени, тщетно пытаясь встать. Но у тех киношных бойцов не было того, что было у Хилкова. Магии. Я только краем глаза успел увидеть, как на приближающихся к ушам боярина ладонях формируется заклятие. Словно взрыв, из крохотного, сжатого до точки магического конструкта во все стороны ударили энергетические нити и сразу же собрались в шипастую объемную фигуру с длинным острием, которые, каждый со своей стороны, вошли точно в ушные раковины Тятьева. Удар был настолько стремительный, что даже с доступным мне замедлением я это еле разглядел. А вот стоящий в пяти шагах добрый дядюшка успел дернуться и постарался скостовать защиту, но было поздно. Ему не хватило какой-то тысячной доли секунды. Длинные шипы уже проникли в голову боярина, когда вокруг его головы замерцал щит. Тятьев тоже что-то такое успел увидеть и попытался защититься, но рука его словно приросла к лбу княжича. Поняв это, он в последний момент ударил в ответ, выронив кинжал, сформировавшийся заряд бессильно стек по лицу Хилкова. А потом боярин умер. Сразу, без криков и судорог, голова лопнула и разлетелась на части. На меня попали какие-то ошметки, наверное, мозг стольника. Левое ухо так точно отлетело в дядюшку, но сгорело в защите. Обезглавленное тело, без того стоящее на одном колене, покачнулось, опустилось на второе, а потом мягко повалилось на снег, щедро орошая алой кровью белоснежное покрывало поляны. Плавно, как в замедленной съемке. Хилков тем временем вскочил на ноги, развел руки в стороны, и отовсюду к нему потянулись оранжевые линии бару. Такое я видел впервые, чтобы маг оперировал не внутренней силой, а внешними потоками. Что-то всплыло в памяти из пространных объяснений антрага о псионах и их рангах, пафосные такие названия, видящие линии, усмиряющие силу и венчающие этот магический олимп, повелители потоков, маги, способные подчинять себе окружающий магический фон, не только отдавать энергию и притягивать ее к себе, но еще и новые потоки создавать каким-то образом. Этот вроде как к усмиряющим был ближе. «Силен!» — усмехнулся дядюшка и начал делать то же самое.